Глава вторая. К сожалению, быстро освоить новый материал у меня не получилось. В условиях острого дефицита времени, когда я с трудом балансировал между тренировками, учебой, факультативными занятиями и выполнением домашки, выкроить даже половину Рейна времени было проблематично. К тому же с некоторых пор на моей руке появился новый идентификационный браслет с усиленной магической и электронной защитой, и читать с его помощью литературу без риска спалиться стало еще сложнее. В конце концов, Эмма начала сама зачитывать мне книги, причем в любое удобное время, когда у меня появлялась возможность ее послушать. Скажем, во время совершения утреннего туалета, во время коротких перемен, если я успевал к тому времени сделать домашнее задание, во время перерывов на завтрак, обед и ужин, а также в то время, пока я просто шел по коридору или спешил на очередную тренировку. Мне, конечно, очень не хватало визуализации и просмотра скопированных из книг схем. Это ухудшало восприятие текста, замедляло процесс, заставляло тратить дополнительное время на попытки разобраться, что к чему. Но в итоге я все-таки приспособился. Как и раньше, пристроился к библиотечному терминалу. Доступ к нему, как и всегда, был защищен не очень хорошо, поэтому в выходные перед сном я старался туда заскочить, чтобы Эмма скинула данные на экран и чтобы я смог своими глазами их увидеть. Однажды я, правда, чуть не влип во время пробежки, когда меня нагнал Лэн Даорн и спросил какую-то мелочь. Всецело поглощенной аудиокнигой в исполнении подруги, я пропустил даже тот момент, когда директор приблизился. Эмма, будучи в состоянии деактивации, тоже его не заметила. Соответственно, не прекратила чтение. Я, как следовало ожидать, не услышал, о чем меня спрашивают, и опомнился лишь после того, как меня тронули за плечо. «Курсант Гурта, в каких грезах вы сейчас пребываете?» — настороженно спросил директор, когда я спохватился и удивленно на него посмотрел. «Домашнее задание повторяю, Лэн», — почти не соврал я. «Ну да». Теперь у меня имелось еще и свое личное, персональное и очень-очень важное домашнее задание, которое ни в коем случае нельзя было запороть. Лэн Даорн, кажется, поверил и отстал, так что конец пробежки мы проделали порознь и молча. Однако несколько раз после этого я ловил на себе его задумчивые взгляды, а буквально через день мое расписание снова изменилось. Тренировки стали чуть легче, зато заметно дольше. Помимо силовых упражнений, мы стали больше времени уделять растяжке. Из-за этого я стал чаще опаздывать в столовую, но по распоряжению директора меня кормили всегда. В любое время, причем столько, сколько я просил. Из-за этого я вообще перестал пересекаться с одноклассниками, ну, кроме как на уроках. Утром я вставал задолго до того, как они просыпались. Во время перемен я почти всегда уходил из класса, чтобы поднявшиеся гвалты обсуждения каких-то детских мелочей не мешали мне слушать Эмму. Прогулки мне в этом сильно помогли, так что я старался больше времени проводить на улице, тогда как после уроков меня почти на два рейна поглощал ежедневный факультатив. Ну а после вечерней тренировки я теперь возвращался так поздно, что мне даже индивидуальный пропуск сделали, чтобы я мог попасть в корпус после отбоя. При этом вот что меня всегда поражало, во время занятий Лэн Даорн всегда тренировался вместе со мной. Он был всегда безупречно одет. Никогда не снимал ни майки, ни гимнастерки. Мы неизменно вместе бегали, подтягивались, отжимались, пользовались гантелями и гирями, делали растяжку. Про поединки вообще молчу. Наши с ним поединки — это отдельная тема, хотя пока что магии они не касались, но даже так можно было смело утверждать, что наставник неустанно, ежедневно, с редким терпением сопровождал меня на протяжении немалой части дня и уделял столько времени, что это казалось невозможным. При этом, сколько я за ним не следил, сколько не приглядывался, но даже зная о его прошлом, я с трудом мог поверить, что у этого человека нет ног, и что он ходит на специальных протезах. Его движения были совершенно естественными. Он бегал и прыгал без видимых усилий, прекрасно сохранял равновесие, безупречно точно совершал любые упражнения, и я, если честно, понять не мог, как такое вообще возможно. Я, когда искал эту информацию в сети, то нигде не видел, чтобы искусственные конечности могли так хорошо заменять утраченные части тела. Как и в моем мире, это была именно технология. Обычная наука без примеси магии. Да, здесь сумели придумать новые материалы. Имелись лучшие возможности для приживления. Я даже видел ролики, где показывались прототипы таких устройств. кое-что узнал и про особые разработки, специально под военные нужды. Но все же я не ожидал, что реальность окажется настолько невероятной. «Вас что-то беспокоит, курсант?» — как-то спросил он, когда во время растяжки я в который уже раз окинул его ноги задумчивым взглядом. Ноги как ноги. Под спортивными штанами вообще ничего такого не видно. Коленки есть, пропорции сохранены, все изгибы тоже на месте. Блин, а он точно инвалид? «Вы хотите меня о чем-то спросить?» Я торопливо помотал головой. «Нет, о таких вещах спрашивать как-то неудобно. Увечье оно и есть увечье, и ради простого любопытства не стоит человеку лишний раз о нем напоминать». «Не лгите мне, курсант Гурта», — неожиданно выпрямился директор, а его голос стал сухим и колючим. «Никогда мне не лгите, иначе это плохо для вас закончится. Вы поняли?» Я отвел глаза и молча кивнул. «Так о чем вы хотели спросить?» Снова вернулся к прежней теме Лэнда Орн, словно ничего не случилось. Я заколебался, но, блин, вопрос-то уже возник, и Лэнд-директор это заметил. Конечно, можно было промолчать, но разговор на отвлеченные темы — это в какой-то степени тоже признак доверия. И раз уж наставник захотел меня выслушать... «Простите, Лэн, все-таки решил рискнуть я. Это, конечно, не мое дело, и я заранее извиняюсь, если мой вопрос вас заденет, но... Как вам удается так хорошо двигаться? Как вы управляетесь, ну...» «С протезами?» — испытующе взглянул на меня он, и я снова неловко кивнул. «Откуда вы узнали, что они у меня есть?» «Слухи, Лэн», — не моргнув глазом, ответил я. «Те, кто покидал школу на зимних каникулах, часто вас обсуждают». «Ну, в смысле, я думаю, что обсуждают. Вернее, я почти уверен, что ему за это время давно все кости перемыли, потому что очень уж он отличался от простых людей». «Ничего особенного, курсант», — принял мое объяснение на веру директор. «Это непростые протезы. Внешняя имитация практически полная, да и внутренние они, скажем так, сделаны хорошо». «То есть вы не ощущаете разницы между тем, что было, и тем, что стало?» «Ощущаю, но намного меньше, чем если бы мне досталась менее совершенная модель, и если бы у меня не было над ней полного контроля». «А как это работает, если не секрет?» Снова рискнул полюбопытствовать я. «На каком принципе?» Лэнда Орн усмехнулся, а потом просто закатал одну штанину до колена, и я удивленно замер. На первый взгляд его нога выглядела абсолютно нормальной. Обычная, человеческая, загорелая. Ну, разве что кожа неестественно блестела, и на ней не росло ни единого волоска. «Можете дотронуться», — разрешил директор, видя на моем лице искреннее недоумение. «Это не больно. Чувствительность протезы, к сожалению, не возвращают». Я снова заколебался, но все же наклонился и осторожно ткнул его пальцем в коленку. «Ну да, кожа на вид, может, и нормальная, а вот на ощупь практически резина. Тонкая, достаточно эластичная, но неестественно ровная и совершенно неживая. Коленная чашечка и того хуже. Ощутив под пальцами не кость, а металл, я задумчиво оглядел доступную для изучения часть искусственной конечности и признал. Необычно. Издалека вообще не отличить от настоящей. Да и функции все сохранены». Директор кивнул и спокойно согнул, потом разогнул ногу. Снял ботинок, показал мне совершенно обычные с виду настоящие человеческие пальцы, причем даже с имитацией ногтей. При этом суставы в его конечности работали безупречно. Ни скрипа, ни скрежета, ни гудения сервоприводов. Так если бы я не знал, что это именно протез, ни за что бы не догадался. «Крепление нестандартное», — заметив мой неподдельный интерес, сообщил Лэнда Орн. «Основа металлическая. Внутри усиленная металлобионическая конструкция, а сверху современный материал, имитирующий человеческую кожу». «А вам это не помешало заниматься кханто?» — снова полюбопытствовал я. «Но все-таки к протезам привыкать, наверное, долго пришлось, а это могло приостановить ваше развитие как бойца». «Напротив, курсант», — хмыкнул он. «Именно травма заставила меня усиленно собой заняться. До этого момента я, чтобы вы знали, не был известным мастером кханто, а вот после... Скажем так, это стало делом принципа. Поэтому я прошел несколько курсов аппаратного обучения, а потом нашел учителя, который был согласен со мной заниматься». «Аппаратного обучения?» — навострил уши я. «Да, курсант. На почти такой же модели спортивно-обучающего модуля, что и вы». Он вдруг странно улыбнулся. «Что же касается протезов, раз уж вы планируете изучать маготехнику, то, пожалуй, вам стоит на это взглянуть». Он закатал штанину повыше, показав мне часть бедра, и вот там-то я увидел тонкий, едва заметный шов с отчетливым металлическим блеском, а над ним уже нормальную человеческую ногу. Вернее, ту часть, которая осталась после ампутации. Самое интересное, что размеры бедра и протеза в точности друг другу соответствовали. Со стороны это смотрелось так, будто с потерянной ноги сняли точную копию, после чего изготовили дубликат и просто произвели замену. Интересно, у них тут все запчасти можно таким образом поменять? В моем-то мире до такого еще не доросли. Хотя на самом деле это было бы очень круто. Даже жаль, что Эмма не может оценить структуру этого протеза. Было бы интересно понять, как он сделан, из чего состоит, как его смогли закрепить на ноге таким образом, что он кажется пришитым намертво, хотя раньше я полагал, что они бывают только съемными. Тем временем Лэн Даорн вернул брючину на место, надел обувь и встряхнулся. «Вот так. Новые технологии, курсант. Как старые, я эти ноги, конечно, не ощущаю, но управлять ими могу». «Это как-то связано с воздействием на мышцы? У вашего тела есть связь с элементами протеза? Или это тоже какая-то имитация?» Лэн Даорн усмехнулся и выразительным жестом постучал себя по правому виску. «Всего лишь чип, курсант. Правильно запрограммированный чип с функцией дистанционного контроля. Я думаю, он выполняет. Вот и весь секрет». Я замер. «Да нет, не может быть». «Подарок от министерства за отличную службу», — кивнул директор, когда в моих глазах забрезжило понимание. «Технология на тот момент была новая, непроверенная, но я в свое время согласился на эксперимент и, как видите, не прогадал». «Так вот откуда у него наиниит, и вот почему его чип всегда активен. Просто наиниитовые частицы необходимы для управления протезами. Сейчас, когда нервов в конечностях больше нет, а работать как-то надо, эту функцию взяло на себя управляющее поле. Может, поэтому Лэн Даорн до сих пор и не понял, что и у меня есть такое поле. Тогда, в самую первую нашу встречу, Эмма сумела его бегло просканировать, но заметила чип и сразу же отозвала частицы, пока Лэн Даорн ничего не заметил. Раньше я был уверен, что нам просто повезло. Его чип оказался не новым, мог иметь устаревшие протоколы безопасности, поэтому и не просигнализировал хозяину о контакте с чужой наиниитовой частицей. Подруга тогда просто не рискнула лезть дальше. Да и потом мы тоже соблюдали крайнюю осторожность. А теперь получается, что мы напрасно переживали. Ведь если чип запрограммирован сугубо на работу протезов, то, может, других функций у него и нет? Информация не подтверждена, с ноткой обеспокоенности сообщила Эмма, когда я сообщил ей о своих выводах. Вероятность наличия у наиниитового чипа дополнительных функций превышает 78%. Ты права. Он ведь пытался когда-то нас просканировать, так что лезть к нему в любом случае не стоит. Согласился я. Но риски для нас с тобой определенно уменьшились. Да. С момента начала тренировок я много думал на эту тему, но решил, что даже если бы чип был сугубо военного назначения, я бы все равно не отказался учиться у нашего директора. Риск есть риск. Если совсем не рисковать, то проще дома сидеть и молча следить за тем, как проходят мимо лучшие годы. В прошлой жизни я уже успел наделать массу ошибок. В этой мне их повторять не хотелось, поэтому я рассудил, что все равно уже выбрал, и был уверен, что жалеть об этом выборе мне не придется. Вскоре после этого случая Лэн Арут счел возможным в очередной раз поставить нас с Айрдом в пару на магическом поединке. Я этому не удивился. С того памятного боя прошло довольно много времени, и доктор Нортон все эти дни тщательно отслеживал нас обоих. Но бесконечно так продолжаться не могло. Период нестабильности дара все-таки закончился, и раз уж мы с Босха добрались до первого уровня, когда остальные еще оставались нулевками, то понятно, что рано или поздно мы все равно бы встретились. При этом от Лена Нортона я знал, что последний проигрыш вынудил Босха откатиться назад в плане развития магического дара. Своей победой я, можно сказать, обнулил его последние достижения, так что взбираться ко второму уровню ему пришлось заново. Естественно, ему это по душе не пришлось. Само собой, на факультативе у Лена Аруда он, полагаю, работал как проклятый, однако поскольку учебный год неумолимо заканчивался, охота за баллами находилась в самом разгаре, на носу висели экзамены, а попадать под пресс регрессивной шкалы ни мне, ни ему больше не хотелось, то в последние полтора месяца наши стычки, даже словесные, полностью прекратились. И теперь, вместо оскорблений и обещаний поквитаться и с его стороны, и, само собой, с моей, шел демонстративный игнор. Лишь во время поединков мы с ним, можно сказать, разговаривали. Наши бои всегда были напряженными, упорными, даже, наверное, зрелищными. Однако ни Айрт, ни я больше не стремились показывать все, на что способны. Он за эти полтора месяца больше не рисковал работать в полную силу, хотя мечи в его руках частенько появлялись. Да и комбинировать их с обычными огненными шарами Босха тоже научился неплохо, поэтому мне приходилось соблюдать осторожность, и я, по большому счету, никогда не знал, чем закончится тот или иной бой. К тому же с некоторых пор наша задача усложнилась. По решению классного руководителя, магические поединки теперь стали проводиться не до победного конца, а строго по времени. Не больше четверти Рейна на один бой. Но оно и правильно. Как бы там ни было, ученики так или иначе прогрессировали, и все они уже научились концентрироваться настолько, чтобы не сдуваться в первые же мены после начала боя. Более того, Лен Арут ввел систему оценок, и теперь итог поединка решала не победа, а заработанные очки. Почти как на соревнованиях по Кханто. И вот по очкам бывало всякое. Когда-то проигрывал Айрт, когда-то, наоборот, лажал я, но я не слишком переживал по этому поводу, несмотря на то, что в наших тренировочных боях с наставником магии по-прежнему не было. К слову, на сей раз Босха сумел меня удивить. Сразу после команды начали, я снова увидел на нем тот самый огненный доспех, который так поразил всех в первый раз. Причем сегодня Крепыш создал его не в пример быстрее и легче, без показушных движений, без рева пламени и прочих спецэффектов. Это говорило о несомненном росте его мастерства, поэтому и я, недолго думая, оделся в электрическую броню. Причем поначалу я полагал, что Крепыш, как обычно, начнет поединок с дистанционных атак. Однако он вместо этого лишь крутанул мечи и без лишних телодвижений пошел в атаку. «Начало поединка — это всегда противостояние», — говорил Лэн Даорн, когда мы обсуждали эту тему на индивидуальных уроках. «Поединок взглядов, воли, терпения, выдержки. В обычном спорте мастер редко начинает бой первым. Обычно это означает, что он не слишком сдержан. Однако в реальной жизни чаще всего бывает иначе, и именно эти самые первые мгновения нередко определяют, кто из вас выживет, а кто умрет. Поэтому никогда не путайте спорт и жизнь, курсант Гурта. В жизни никто не будет сражаться с вами по правилам». Слова наставника всплыли в моей памяти и тут же истаяли, смытые совсем другими мыслями и эмоциями. Ну а когда Босха приблизился, я просто сделал шаг навстречу и отпустил ненужные размышления, полностью сосредоточившись на схватке. И на удивление, это оказался хороший бой. В кои-то веки нерваный, не дерганый, а напротив, с довольно четким рисунком и неплохим ритмом. Обычно у Босха не хватало выдержки, чтобы провести поединок ровно и без эмоций, но, похоже, Айрд впрямь сильно вырос за последнее время. Стал увереннее в себе, спокойнее, рассудительнее и расчетливее. Как бы он ко мне ни относился, но сегодня Босха чуть ли не впервые спрятал свою ненависть куда-то вглубь. От него больше не исходили раздражение, ярость или туманящая разум злость. Он действовал расчетливо и продуманно. Наконец-то научился просчитывать шаги далеко вперед, и я в кои-то веки почувствовал, что Айрд не просто сильный, но и интересный противник. Хотя, конечно же, не такой хороший, как Лэн Даорн. Больше скажу. Во время этого поединка я прям-таки кайфанул. В кои-то веки у меня появился повод порадоваться. К тому же на Босха я смог проверить некоторые свои наработки, а заодно убедиться, что в физическом плане мы с ним теперь действительно равны. Иногда мне этого не хватало. Когда сражаешься с взрослым и при этом заведомо более сильным мужчиной, бывает сложно понять, как быстро ты прогрессируешь. Когда противник, несмотря на все усилия, день за днем, неделю за неделей, остается недосягаемым, и ни один его блок ты по определению не способен пробить, то порой начинает казаться, что так будет всегда, и что все твои старания бесполезны. Однако сейчас я видел. Нет, с прошлого боя я существенно продвинулся в освоении Кханто. И Босха тоже это понял, потому что если в первый наш бой я не был готов, и мне, прямо скажем, повезло, то в этот раз мне не составило труда удерживать его на расстоянии. Техническую победу, правда, Лэн Арут все-таки засчитал именно ему, но, как я уже сказал, потерянный балл для меня ничего не значил. Однако за то, что Босха сегодня оказал мне услугу, я не поленился, отсалютовал ему сразу после объявления результатов. Тем самым отблагодарив за то, что он вернул на место мою пошатнувшуюся самооценку. Босха это, разумеется, не понравилось. Кажется, он посчитал, что я над ним издеваюсь, но мне и это было без разницы, поэтому я ушел и больше в тот день о нем не вспоминал, всецело сосредоточившись на более важных вещах. Тогда же я задал наставнику, тревожащий меня уже достаточно долгое время, вопрос. «Скажите, Лен, почему вы и Лена Рут учите меня по раздельности?» «Если я скажу, что так надо, вас это устроит?» — усмехнулся вместо ответа директор. «Устроит?» — не стал спорить я. «Я вам верю, Лен, просто хочу понять. Разве смешанное обучение не будет более эффективным? Разве не логичнее было бы уже сейчас объединить магию и искусство Кханто? Ведь именно это будет от меня требоваться на соревнованиях». Лен Даорн покачал головой. «Нет, курсант. Ваш магический дар все еще нельзя подвергать усиленным нагрузкам. После получения уровня, как вам наверняка говорил Лен Нортон, необходимо сбавить обороты, дать закрепиться результатом. Тогда ваше дальнейшее развитие будет успешным». «И сколько времени обычно уходит на стабилизацию, Лен?» «От месяца до трех, а иногда и больше». «Блин, много. Я-то думал, что раз меня до практики допустили, то все уже в порядке, а оно вон как. Мне просто дали чуть больше свободы». «Сейчас мы ограничиваем ваш дар искусственно», — пояснил наставник. «Даже во время поединков ваш дар остается подвержен воздействию блокиратора. Самих поединков, если вы заметили, тоже стало меньше. Причем, поскольку вы с курсантом Босха имеете сходные проблемы, то мы придерживаем вас обоих, и он, как и вы, тоже вынужден соблюдать режим». «А вот с чего Айрд вдруг стал таким осторожным». «Тем не менее, Лен Нортон сообщил на днях, что ваши показатели уже близки к стандартным значениям», — сообщил гораздо более приятную весть Лен Даорн. «Поэтому, надеюсь, уже через месяц вас можно будет учить дальше». «Это касается только одной ветви дара, Лен?» «Нет, конечно. Второстепенную вам заблокировали по тем же причинам, по каким сейчас придерживается и основная», — подтвердил мои предположения директор. «Больше скажу. Раньше следующего года вам вообще не стоит к ней прикасаться». «Почему? Простите, Лен», — спохватился я, что ненароком перебил наставника, но тот вроде не придал этому особого значения. «Магия пространства непредсказуема, курсант. Ее освоение потребует от вас еще больше времени и контроля, нежели магия управления молниями. Пространство не любит, когда его тревожат. Неумелый маг при попытке его разорвать, скорее всего, погибнет. К тому же развитие этой ветви вашего дара тоже будет приводить к его дестабилизации, и если этот период однажды наложится на получение уровня по основной ветви, то ваш дар может попросту сгореть. Есть еще один немаловажный момент», — добавил он, когда я собрался задать напрашивающийся вопрос. «Как только вы сможете прокачать ваш дар по любой из ветвей, то вам, как и сейчас, придется сделать перерыв. Месяц, два, три. Порой, если ветвь чересчур сложна, периоды дестабилизации длятся и до полугода. Вы готовы ждать столько времени, прекращая учебу у Лена Аруда по какому-то из этих направлений? Готовы начать сомнительное развитие по второстепенной ветви, жертвуя при этом основным направлением?» Я подумал и качнул головой. «Нет, Лен». «Ну, вот и не спешите, курсант. На будущее я посоветовал бы вам заранее рассчитывать вероятные периоды усиления дара и не планировать на это время серьезных дел. Пока вы учитесь, максимальную прокачку лучше проводить в период перед длительными каникулами. Ну а когда вы станете взрослым, то уже сами сообразите, как уберечь себя от проблем». «Спасибо, Лен», — задумчиво отозвался я. «Мне это раньше в голову не приходило. А можно еще вопрос?» «Спрашивайте», — хмыкнул мужчина. «Скажите, почему в нашей школе нет доступа в сеть?» Он насмешливо на меня посмотрел. «А что вас не устраивает, курсант? Разве у вас есть время, чтобы листать новости или развлекать себя всевозможными играми?» «Нет, Лен, я не это имел в виду. Просто в сети можно найти намного больше информации по магии, чем в нашей библиотеке». «И почти вся она будет так или иначе скомпрометирована», — в тон мне добавил наставник. «Разве Лен Арут не говорил на уроках, почему мы предпочитаем учить вас не столько по книгам, сколько вживую? Почему не заставляем зубрить основы, а предпочитаем показывать все на практике?» Говорил Лен. «Курсанты — существа любопытные», — снова усмехнулся Лен Даорн. «В вашем возрасте все непременно хочется все узнать, пощупать и еще лучше попробовать на зуб. Но магия — это не булка, курсант. За раз много не откусишь, Поэтому, чтобы вы не сгорели и не наделали глупостей, знания вам выдают строго дозированно. Ваш дар умышленно блокируют. Иногда, если нужно, искусственно притормаживают. И уж, конечно, мы ограждаем вас от лишних знаний. По крайней мере, до тех пор, пока вы не научитесь в них разбираться. Именно поэтому вокруг школы установлены специальные глушители, а доступ к проводной сети ограничен. Не волнуйтесь, курсант Гурта, в старшей школе никто вас от нее отключать уже не будет. К тому времени, надеюсь, вы станете достаточно рассудительным, чтобы больше не совать свой любопытный нос во всякие списанные приборы или экспериментировать с магическими фигурами, которые вам не по плечу. Я отвел глаза. «Да ладно, это было-то всего один раз». «Любой из этих случаев мог бы стать для вас последним», — спокойно возразил директор. «Именно от таких курсантов мы стараемся убирать все лишнее, и именно за ними обычно присматриваем больше всего. Как ни странно, при этом именно вы, неугомонные и чересчур активные, потом становитесь гордостью нашей школы. Поэтому учителя и считают своим долгом во что бы то ни стало вас сохранить». «А как же каникулы, Лен?» — не понял я. «Зимой многих не было в школе целую неделю, а скоро начнется еще и лето. Курсанты разъедутся по домам, и там у них непременно появится доступ к информации. Вы просто не сможете их контролировать». «В целях безопасности я бы предпочел, чтобы никто из вас вообще не покидал школу до окончания обучения. Но раз министерство со мной не согласно, то мы просто усилим блокировку вашего дара, чтобы в отсутствие учителей вы даже в теории не смогли им воспользоваться. А заодно предупредим родителей, которые, согласно договору на время вашего отсутствия в школе, ответственность за ваши жизни и здоровье берут на себя. Кстати, курсант, раз уж мы коснулись этой темы, надеюсь, вы помните, что скоро состоится родительский день?» Я чуть не поперхнулся. «Как, уже?» «Приглашение вашим родственникам мы уже выслали», — невозмутимо добавил Лэн Даурн, когда я мысленно треснул себя по лбу. «Блин, совсем забыл!» «Они прибудут сюда в первый день лета. То есть через неделю». «Вот же черт!» — подумал я, лихорадочно прикидывая, что с этим делать. «Бабушка и дедушка! Вот к чему, а к этому я точно сейчас не готов!»